Заключение. Такова мифология казахов, самобытная, своеобразная, полная глубоких смыслов, богатая духовным и культурным содержанием. Современные казахи с интересом перелистывают страницы прошлого и с восторгом погружаются в сказочный и волшебный мир предков. Твердо сохраняют казахи древние, доставшиеся им со времен тюрков традиции, и с удовольствием следуют им. В исконном виде, например, сохранилась традиция алтыбакана, национальной игры, любимой казахской молодежью. Эта традиция, перешедшая к казахам от тюрков, помимо развлекательности, имеет огромное воспитательное и культурное значение. Недаром она включена в национальный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На любые развлечения детей могут наложить запрет суровые родители, но только не на это. На алтыбакан, своеобразный праздник весны, веселья и смеха, непременно отпускают всех, даже воспитанных в самых строгих семьях девушек. Отголоски тюркских заветов чувствуются и в приготовлении бешбармака, отварного мелко нарезанного мяса с лапшой и луковым соусом, а в сакральном разделывании барана, когда части его туши раздаются гостям в соответствии с их возрастом и положением в обществе. Также до сих пор свято чтится у казахов степная традиция расположения гостей за столом. Тёра, то есть определенное место, куда усаживают самого почетного или пришедшего издалека гостя. По казахской присказке даже 60-летним аксакалам не постыдно поприветствовать 6-летнего мальчика, если он прибыл издалека. Впрочем, всем известно, что казахское гостеприимство не знает границ. Тесно связан с исторической и мифологической памятью герб Казахстана, на котором шан-ирак, изображенный на небесно-голубом фоне, обрамляют волшебные тулпары с могучими вольготно раскинутыми крыльями. Солнечно-золотые кони трепетно стерегут шан-ирак, символ единства рода и крепкой семьи, и поддерживают небо, обитель милосердного, великодушного и великого Тенгри, оберегающего свой народ. Сказочная мифология пронизывает собой все жизненное пространство современных казахов, от детских забав и праздничных ритуалов до высокой международной политики, и это поистине прекрасно.